усиливаются взаимозависимость и солидарность между таджикскими боевиками и теми афганскими отрядами, которые близки им по национальному признаку. Это создает опасность раскола Афганистана. Неурегулированность в Таджикистане непосредственно способствовала развитию этой тенденции. Сошлись на том, что сепаратистские процессы, будь то в Афганистане или Таджикистане, чреваты в конечном счете дестабилизирующим воздействием на сам Иран. Сепаратизм — серьезный враг и для России, которая в то время столкнулась с трудными проблемами в Чечне. Вайзи с пониманием отнесся к моим словам о том, что не следует считать религиозный фактор доминирующим при определении отношения к противоборствующим сторонам в этом конфликте, чреватым сепаратизмом. И Вайзи и Вилайти сетовали на то, что Иран якобы отодвигается нами от решения таджикской проблемы. Это тем паче необъяснимо, что на его территории нашла временное убежище часть руководящей верхушки исламской таджикской оппозиции. В ответ я предложил координировать деятельность по урегулированию в Таджикистане. Я считал, что нужно использовать все в интересах такого урегулирования, и не ошибся в этом. И в Москве, и в Тегеране мы позже не раз обсуждали таджикскую ситуацию с иранскими представителями, и, несмотря на некоторые непоследовательные действия со стороны Ирана, в целом приходили к согласию. Мое первое посещение Тегерана в 1993 году и второй приезд в иранскую столицу уже в качестве директора СВР в феврале 1995 года еще раз убедили меня в том, что следует развивать отношения с этой страной. Не только в экономическом, но и в политическом плане. В мире не должно быть государства-изгоев. Вместе с тем игнорирование полезности политических контактов с Ираном, несомненно, ослабило бы миротворческие усилия в первую очередь в Таджикистане, а также в Нагорном Карабахе. Особенно хочу сказать о выдающемся человеке. Скромном, даже застенчивом, умным и доброжелательным, очень современным и образованным, обладающим огромными возможностями и щедро приносящим их на алтарь поддержки своей общины. Речь идет о руководителе исмаилитов Кериме Агахане. В мире десятки миллионов представителей этой ветви ислама, которые, безусловно, признают Агахана своим предводителем. Значительная группа исмаилитов проживает в Афганистане и Таджикистане в районе Бадахшан. Я многократно встречался с Керимом Агаханом и всегда учитывал мудрые советы этого человека, без сомнения заинтересованного в мире и стабильности в этих двух странах. Немало сделал Керим Агахан и для того, чтобы поддержать в финансовом и экономическом отношении общины исмаилитов. Мы с своей стороны делали многое, чтобы облегчить осуществление этих столь необходимых гуманитарных акций. Мирный процесс в Таджикистане продвинулся далеко, пройдя через важнейшие соглашения, подписанные в 1996 году в Москве, в подготовке которого, равно как и в трудном многочасовом редактировании с целью состыковать позиции сторон, я принял участие. А теперь о поездке на Кубу и встрече с Фиделем Кастро. Когда 25 октября 1994 года я прилетел в Гавану, думал, что основным моим собеседником будет начальник управления разведки МВД Кубы Эдуардо Дельгадо, с которым действительно провел обстоятельный деловой обмен мнениями. Однако самыми продолжительными стали встречи и беседы с Фиделем Кастро.